Впрочем, с моей стороны тут нет никакой заслуги. Я и так достаточно богат. Возможно, это меня и тяготило бы по ряду причин, если б я не твердила себе, что при том образе жизни, который я избрала, мой сын станет еще богаче меня. Поэтому, сам понимаешь, пожизненный рент. Конечно, я ничего никому не верну. Я не святая. Кроме того, львиная доля того, чем я владею, досталась мне от дедушки и крестного, и от Ксавье. Есть еще два бриллианта, которые бабусь подарила мне к свадьбе. Взвесив все «за» и «против», я их себе оставила. Ксавье их любил. Он отдал их ювелиру, чтобы мне сделали кольцо. Узнаешь? Но брат не взглянул в мою сторону, и я опустила руку себе на колено. Валентин начал подробный рассказ, из коего я заключила, что завещание бабусь, по которому ее родные дети получали равную долю наследства, было составлено в пользу Симона, в ущерб интересам всех прочих внуков и племянников. Мой старший брат очутился в выигрыше по различным явным и скрытым пунктам завещания. «Ах, вот в чем дело», — сказала я. «Ну, что же теперь? Ты с ним говорил?» «Должен признаться, Агнесса, мы с Симоном сейчас в холодных отношениях». «О, даже так? Именно так. Ведь ты себе и представить всего не можешь. Помнишь, к примеру, бабусины суэцкие акции?» «Нет. Я ведь никогда не была в курсе дела. Однако верю тебе на слово». «А какова во всем этом роль мамы?» «Ох, бедная мамочка! Она не хочет принимать сторону ни одного из своих сыновей. Впрочем, все эти вещи не в ее власти. Лично я не позволю со мной так поступать. У меня жена, дети. Установлено, что последние месяцы Симон часто запирался с бабусей, оставался с ней наедине. Он всегда умел ее развлечь. Отсюда и эта привилегия, которой он широко пользовался. А на самом-то деле вовсе он ее не развлекал, просто-напросто принудил внести изменения в завещание. Франсиза, которую я незаметно сумел расспросить, сообщила мне весьма интересные подробности. Улавливаешь ход моей мысли?» «Да-да, продолжай». «Прости меня, я отчасти отстала от всех этих дел. Значит, ты сказал...» «Я сказал, что, с одной стороны, все родные могут засвидетельствовать, что в течение последнего года бабуся была уже не совсем в себе. Таким образом, ей, Богу, уже можно поднять вопрос о посягательстве на чужую часть наследства. С другой стороны, ущемлен в своих интересах не я один. На моей стороне семья дяди Теодора, то есть Гастон, Поль, Рауль и Женевьева. Они прямо в бешенстве. Наконец, Агнесса, случай с тобой. Это смехотворный рент. Ты рассчитываешь на меня, Валентин?» Я задала этот вопрос без всякого возмущения, нисколько не удивляясь, скорее из любопытства. Мне стало даже весело. «Конечно», — подтвердил он. «О, успокойся, я вовсе не собираюсь обращаться в суд. Это не в моем духе. Мы просто поговорим с Симоном. Но чтобы это принесло результаты. Ты же сама знаешь Симона. Мы должны поговорить с ним твердо, а главное — все вместе. И ты рассчитываешь на меня. Но, Валентин, ты, очевидно, не подумал, как будет выглядеть мое появление на сцене по такому поводу после всего того, что произошло между мной и ими. На что это будет похоже? Если ты приехал сюда с единственной целью добиться моего участия в компании, то мне очень жаль, что тебе пришлось зря потрудиться и проделать такой путь. Это бесполезно. Ты разочарован, ведь верно?» Я поняла, что Валентин все же не отказался от мысли меня убедить, ибо тут же заговорил еще пространнее о том, что завещание имело другие, неизвестные мне последствия, Все буссардели перессорились.